и улыбнулся располагающе. «Комитетчик», — сразу понял Скалов. Недошивин пожал ладонь неожиданно крепко по-мужски. Скалову стало ужасно весело. Если они так грубо подсылают к нему комитетчика, значит, а, он на верном пути, и, б, они принимают его за провинциального дурачка. Интересно, с чьих же слов? Неужели Палисадова? Да, Дмитрий Леонидович, не ожидали от вас. Обидно-с. Вы капитан районного УГРО, продолжал Недошивин, не отпуская руки Скалова. Я майор комитета государственной безопасности, возглавляю особый отдел, называть который не буду. У вас все отделы особые, беззлобно заметил Скалов. Ну, перестаньте, Максим Максимович, натурально возмутился майор. За что вы, оперативники, не любите нас, комитетчиков? Ведь одно дело делаем. Неужели думаете, у нас не понимают, что такое капитан районной милиции, да еще фронтовик? Я имею в виду наших честных, порядочных офицеров, не проныры карьеристов, которых у вас хватает. Мы хорошо знаем цену таким, как вы. Русский капитан был и остается основой государственного строя России. Польщен, — сказал Скалов. Ему и в самом деле было приятно. Присядем, прогуляемся, — предложил Максим Максимович. Чем мог быть полезен? Это не вы мне, а я могу быть вам полезен. Я пришел сюда не от комитета, по собственной инициативе. А вот ваш товарищ Резо Гонгадзе, не хочу обидеть ваших дружков, говорил с вами по заданию КГБ и, уверен, уже сообщил туда детали вашего разговора. Вот гад. Ошибаетесь, — возразил Платон Платоныч. Резо — безупречный работник. Он службист и не мог поступить иначе, но он искренне за вас переживает, потому что вам грозит смертельная опасность. Почему я вам должен верить? У вас нет другого выхода. Если не поверите, то сегодня от силы завтра вас просто не будет в живых. Кому это так сильно мешаю? Пока никому. Не понимаю. Бросьте, капитан, все вы понимаете. Ладно, хмуро перебил его Скалов. Зачем вы пришли? Чтобы спасти вас, не ради вас самого, а ради одного человечка, который сейчас нуждается в вашей помощи. Какого еще человечка? Ну, не притворяйтесь, Соколов. Недошивин вдруг улыбнулся так просто, обезоруживающе, по-человечески, что капитан, проклиная себя за доверчивость, решил ему все же верить. Какого человечка? Сына Елизаветы Половинкиной. Что? Недошивин, в свою очередь, с изумлением смотрел на капитана. Как? Тихо спросил он. Вы не знали, что у нее есть сын? Но он умер? А, черт! Недошивин стукнул себя кулаком по лбу. Я должен был это допустить. Извините, конечно, капитан, но я был лучшего мнения о вашем профессионализме. Вы не проверили роддом, не поговорили с акушеркой, не прижали к стене главврача. Ну, знаете, в моем ведомстве за такую халатность голову бы с плеч сняли. Соколов чувствовал себя уязвленным. «Ты вот что, майор, — переходя на «ты», — сказал он, — говори, да не заговаривайся. В нашем ведомстве имею дело с разными гнусностями. Но чтоб живого ребенка записать как мертвого и сообщить об его матери, такого в нашем ведомстве еще не было». Недошивин молчал. «Где ребенок? — спросил Скалов. «Прежде вы должны дать слово, что не будете мстить Оборотову. Спасаете дружка. Он мне не друг, — сухо отрезал Недошивин. Но за Оборотовым стоит его тесть, мой непосредственный начальник. Зятя он терпеть не может, но безумно любит свою единственную дочь. Он сделает все, чтобы зять взлетел как можно выше. Если вы раздуете историю, она дойдет до жены Оборотова, вам конец. А Барский дал сам этот жалкий доцентишка. Самовлюбленный трус, у него и так поджилки трясутся. Боится не того, что за решетку посадит. Русский интеллигент, обожает пострадать, а вот что он мозг нации, будет опозорен? Правильно Ленин писал, что это не мозг нации, а... Разве Ленин так писал? Да, Максиму Горькому. Словом, Барский уж наказан и будет казнить себя всю остальную жизнь. Зачем он вам? Не мелочитесь, капитан, я отдаю вам ребенка.